Иаков всегда был благословен задолго до того часа, когда мой дед, отец обоих, решил передать дальше наследственное благословение, ибо жизнь его шла на убыль. Старик был слеп, старые глаза уже не хотели и слушаться его, никак не хотели, и видел он уже только руками, ощупью, а не взглядом. Вот он и призвал к себе своего старшего, красного, любить которого себя заставлял. «Возьми, — сказал он, — свой лук, доброчестный мой сын, косматый мой первенец, и настреляй мне дичи, и свари мне из своей добычи острые кушанье, чтобы я поел и благословил тебя, на славу подкрепившись для благословения едой». Тот пошел охотиться, а тем временем мать обложила гладкие члены младшего шкурой козленка и дала ему кушанье из мяса козленка, остро приправленное. И с этим кушаньем он вошел в шатер господину своему и сказал: «Вот и я, отец мой, Исав, твой космач, который настрелял и наварил тебе дичи. Поешь и благослови первенца своего. Дай мне оглядеть тебя зрячими моими руками, — сказал слепец. — Действительно ли ты, космач мой, Исав? Ибо сказать это может каждый». И он ощупал его и нащупал шкуру. Повсюду, где не было платья, Иаков был космат, как Исав, хотя и не красен, но руки этого не могли видеть, а глаза не хотели. «Да, сомнений нет, это ты, — сказал этот старик. — Я узнаю твою шерсть. Важно знать, гладок ты или космат, и как хорошо, что не нужен глаз, чтобы определить эту разницу. Достаточно рук. Ты, Исав, а потому накорми меня, я тебя благословлю». И он понюхал сына, и поел, и дал не тому, но именно тому, кому следовало всю полноту неподлежащего отмене благословения. С ним Иаков и удалился, а потом пришел с поля Исав. Он кичился и хвастался великим своим часом. У всех на виду сварил и приправил он свою дичь и понес ее отцу. Но не в добрый час вошел этот простофиля в шатер, ибо его, неправедно праведного, незаконно заслуженного наследника, встретили как обманщика, потому что благодаря материнской хитрости его давно определил наследник законно заслуженный. Исав получил только проклятие, он был обречен жить в пустыне, ибо ничего другого после того, как Иаков унес благословение, для него не оставалось. Ну и снег это был, ну и потеха, когда он сидел и вопил с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы, пентюх несчастный, которого околпачил дух многоопытности и ловкости. Сын и родительница засмеялись. Она звучно, альтом, он пронзительно и даже, пожалуй, фальцетом. Оба при этом качали головами. «Подумать только, какая гротескная история!» — воскликнул Аменхотеп. «Варварская побосенка! Превосходная по-своему, хотя и несколько удручающая, так что даже не знаешь, как к ней отнестись. И тебя разбирает и смех, и сочувствие. Незаслуженно законный, — говоришь ты, — и незаконно заслуженный. Это, право, не дурно, это замысловато, остроумно. Не дай бог никому обладать незаслуженно законными правами, чтобы ему в конце концов не пришлось вопить с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы. А как тебе нравится мать, маленькая? Козлиные шкурки на гладкие места? Вот как она помогла старику и его зрячим рукам, чтобы он благословил не того, но именно того, кого следовало. Признай, что я призвал ко двору весьма оригинального агнца. Еще об одной проделке, Хабир, тебе разрешается рассказать моему величеству, дабы я мог судить, не была ли первая хороша лишь случайно, и действительно ли дух ловкого бога тебе не только известен, но и близок. Говори же!» «Фараон молвит слово, — сказал Иосиф, — и дело готово». Благословенному пришлось бежать от ярости околпаченного, ему пришлось уехать в Нахараим, страну Синьяр, где у него жили родственники, Лаван, персть земная, хмурый деряга, и его дочери, одна красноглазая, а другая миловиднее, чем звезда, и она стала единственным, кроме бога, сокровищем беглеца. Но суровый дядя заставил его служить за звездную свою дочь 7 лет, и они промелькнули для него, как 7 дней. А когда он отслужил их, Лаван подсунул ему в темноте сначала другую свою дочь, которой тот не хотел, но потом, правда, отдал ему и обещанную Рахиль, объегнившуюся овцу, ту, что родила меня в сверхъестественных муках, и меня назвали Думузи, праведным сыном.